Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня неделя о блудном сыне. Мы слышали эту хорошо знакомую нам притчу. На первый взгляд, это рассказ о плохом молодом человеке, который оставил свой дом, и хорошем юноше, который остался дома. Но если мы поближе рассмотрим притчу, то станет ясно, что все обстоит сложнее. Было совсем не так, будто один грешник, а другой праведник. Эти братья оба грешные, только грехи у них разные. Младший – самовольный, легкомысленный сластолюбец, который растратил жизнь в беспечности и рассеянии. Старший – самоправедный, самодовольный человек, который, может быть, своей праведностью заставил младшего уйти из дома, а теперь отказывается принять его в дом. Мы не должны пытаться определить, кто из них больший грешник. Но слова Христа о блудницах и фарисеях дают возможность предположить, что старший не меньший грешник, чем младший, и что младший более восприимчив к покаянию. Старший подобен фарисеям с их гордостью и самоправедностью. Младший блудницам, с которыми, как обвиняет его старший, он промотал жизнь. Скажет ли Господь старшему сыну, как фарисеям, «Блудницы предваряют вас в Царствии Божьем»? И скажет ли младшему, как женщине, взятой в любодеянии, «Иди и больше не греши»? Однако, прежде чем нам говорить о самой сути этой притчи, обратим внимание на то, что и апостол сегодня – и само именование этого человека выделяет из всех грехов грех блуда. Почему? Потому что крайнее выражение себелюбия есть сластолюбие. И блуд присутствует в каждом грехе. И всякий грех – это блуд духовный. Но есть блуд, который особенно разрушителен. «Всякий грех вне тела», – говорит нам сегодня апостол Павел, – а блудник грешит против собственного тела. И это значит, что грехом поражается вся личность человека. Не только душа, но и тело. Человек, личность его – это и душа, и тело. И вот весь человек поражается. Юная самонадеянность, самовлюбленность, чувственность уготовляют этому человеку трапезу греха, которая завершается свиною пищей. Но прежде чем подробно это увидеть, пройти весь путь отступления от Бога вместе с этим грешником, с грешным человеком, с грешным человечеством, и путь возвращения к Богу, покаяния, снова и снова подчеркнем, что одно внешнее пребывание в доме Отца не спасает. Вся праведность старшего сына внезапно обнаруживается в не менее страшном, чем у младшего, который разменял верность отца на внешнюю сладость. Вдруг это все обнаруживается в бессердечии. Для него лучше видеть грешника погибающим, чем спасенным. По существу ведь так получается. Для него лучше видеть грешника гибнущим. Лучше, чтобы его не было в доме. Вот вся его праведность. Так кто же из них, в конце концов, блудный сын? Мы не знаем, как заканчивается эта история. Повернул ли старший сын в дом отца, чтобы встретить своего брата? Или повернулся спиной к отцу, спиной к дому отца и пошел по чужим дорогам? Оба они грешники, но оба дети любящего отца, который заботится о каждом из них в равной мере. Как он вышел встретить, издалека увидев идущего домой младшего сына, так же встретил он в поле идущего домой после трудового дня старшего. Каждый может встретиться с другим только в доме отца, чтобы разделить его милосердие и любовь, изумленно познать себя не только сыном, но и братом. В этой притче предельно просто и ясно изображается любовь Божия к человеку и тайна человеческой свободы, возможность демонического восстания против Бога. Перед нами злая природа греха, неумолимость Божия правосудия и непостижимая любовь божественная, которая не дает человеку уйти в бездну погибели. Почему Бог сотворил человека свободным? Разве не было это опасным? Человек может уйти далеко, заблудиться, злоупотребить своей свободой. Но несвободное добро не есть добро. Венец этой притчи – пир по случаю возвращения младшего сына, на который все приглашаются возвеселиться. В ликовании отца-старика и его слуг раскрывается величественная картина небесного Отца и его ангелов, встречающих заблудившиеся души. И на этом пиру предлагается телец упитанный, агнец, закланный прежде основания мира. И здесь ответ о тайне человеческой свободы. Всякий раз, когда на земле совершается грех, невидимый крест пронзает Господа. Как можем мы знать об этом невидимом кресте? Мы никогда бы не могли о нем узнать, если бы Господь не воздвиг видимый крест посреди земли, чтобы мы через этот внешний, видимый крест могли видеть невидимый Божий крест. Самоотдающая любовь Божия в центре всей вселенной, божественная литургия, агнец, закланный на престоле. В этой притче раскрывается изумительная Божия любовь к погибающему в грехах миру. Его неумирающая любовь не может отказаться от нас или уступить нас страшному греху. Он продолжает любить тех, кто отвергает его позорным грехом, и сопровождает их до тех пор, пока не потерпят они полное крушение в своем сопротивлении воле Божией. Любовь Божия берет на себя риск, как говорят святые отцы, в даровании человеку свободы. Человек свободен жить в доме Отца, в Церкви Христовой, избыточествуя хлебом жизни, и свободен избавиться от Отца безумием и презрением. С самого начала Бог дает нам такую свободу, как будто Его нет, как будто Он умер, или мы можем умертвить Его. Вот что такое на пиру телец упитанный. Именно это означают слова младшего сына в начале притчи. «Отец, дай мне сейчас часть моего имения, ту, которая полагается мне по наследству, то есть после твоей смерти». И вот что с нами происходит. Мы в доме Отца, и мы свободны всегда идти на все четыре стороны. И больше того, Бог предлагает нам 10 своих заповедей. Он предлагает нам 10 дорог свободной вольной жизни. Отвержение Отца приводит к презрению Его закона. Без присутствия Отца и силы Его любви заповеди теряют смысл, хотя внешне мы можем как будто их соблюдать. Будучи неспособны жить по заповедям, мы бунтуем против них, попираем их, огрубляем и в конце концов отвергаем их. И хотя человек свободен в своем выборе отвергнуть лучшее, то, что Бог ему дает и Церковь, он не свободен выбрать или предопределить последствия этого выбора. Свобода – опасная, оказывается, вещь. Как далеко мы можем уйти от Бога по всем существующим в мире дорогам? Мы можем оказаться в далекой стране, где наступает великий голод. Человек может духовно питаться со свиньями, превратиться в скота. Это началось не сегодня и не вчера, с блудным человечеством, которое, получив от Бога все дары, с самого начала захотело жить независимо от Бога. И чем дальше вглубь истории, тем больше удаление от Бога. И последнее столетие, 18 XIX и XX века особенно отмечены попыткой людей во всем мире вступить в такое наследство землею, как будто Бога нет, как будто Он умер, или как будто можно Его еще раз умертвить. А что случилось с блудной нашей Россией, которая, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, больше всех народов земных согрешила, ибо имела у себя неоцененное жизненное сокровище, веру православную с церковью спасающей, и попрала, оплевала ее в лице своих гордых сынов и черей. Русь святую, наш отчий дом мы оставили, изменили вере отеческой и устремились душой по темным дорогам, которые так зловеще знакомо сегодня снова петляют перед нами. В начале отступления от истинной веры, затем, как полагается свободному человеку, всяческое вольнодумство, а затем открытое безбожие и сатанизм с обожествлением низменной чувственности, беснования и свинства. После ужасов 70-летнего Вавилонского коммунистического пленения, казалось бы, могли мы опомниться, прозреть духовно, но разве вернулись мы на родину? Разве не по-прежнему живем мы на земле чуждей, где гонение добра и правды, где насмешка над святыней, над покаянием, над воздержанием, где блуд растлил всю землю, где снова льется невинная кровь, где так далеко от Бога, что ощутимо дыхание преисподней? Вот почему на родине разрывающее сердце тоска по родине, где Отечество наше небесное и где земное? Без небесного не обрести земного, и нет другого пути спасения России, как возвращение нашего к Богу. Нет, это возможность свободы. Однако эта возможность свободы всегда означает поражение, потерю всех дорог, отрицание себя. Но от того, что Бог не отступает в своей любви от человека, свобода, которая проявляется в «нет», вдруг обнаруживается в «да». В этом чудо милости Божией. Через «нет» человек может начать двигаться к «да». Самое страшное, оказывается, не то, что все земное, даже Отечество, Россию нашу, мы можем потерять. Существует бесконечно горшее, возможность уже предельного «нет», когда человек отождествляет себя со злом, теряет свое имя. Так что на вопрос «как твое имя?» бесы отвечают за человека или за народ, легион. Гибнут ли люди навеки, и многие ли гибнут? Может ли человек в своей высшей первоначальной свободе на самом деле решиться быть навсегда против Бога? Все Писание и то, что мы услышим в следующее воскресенье в притче о страшном суде, говорит не только о том, что может быть, но прежде всего о том, что сегодня, что сейчас происходит. Говорит не другому, стоящему рядом, а каждому, кто еще сознает свое «я», когда еще за него не кто-то отвечает, не телевидение, там, не бесы за народ и за человека отвечают. А когда человек еще сознает свое «я», единственное и неповторимое, ты можешь оказаться осужденным Богом в самой сокровенной глубине себя самого и войти в то абсолютное одиночество, в вечный ад, в то, что до конца раскрывает значение твоего отвержения в «нет». И тогда, вот в этот момент, когда он дошел до предела всего сказано в Евангелии о блудном сыне, он пришел в себя. Эти простые, потрясающие слова снова и снова говорят о том, что покуда человек далеко от Бога, он не является подлинно собой и не является свободным, а является, так сказать, рабом чего угодно, обстоятельств, системы, бесов. Он становится собою только на пути домой. Пока человек не придет домой к Богу, он не может стать самим собой. С одной стороны, мы находимся в состоянии постоянной свободы. Нам все время нужно делать выбор. С другой стороны, подлинной реальной свободы мы не достигаем. Как бы щедро ни одарил нас Господь, мы не можем быть в этом полной уверенности, пока мы грешники. В этой непреодолимости зла, и несмотря на эту непреодолимость, в нашей устремленности преодолеть его, только тогда, когда начинается эта устремленность, открывается свобода, как единственный, самый удивительный дар Бога человеку. И даже там, где мы живем для смерти, еще раз эту мысль повторим, где наш каждодневный ад, где, кажется, уже мы все потеряли и самих себя теряем, Бог не оставляет нас и может внезапно коснуться глубины наших сердец благодатью покаяния. Самое главное, что хочет сказать нам сегодня Церковь, ни у кого не должно быть отчаяния. Что бы с нами ни произошло, где бы мы ни находились, все вместе и каждый в отдельности, не должно быть отчаяния, потому что сила Божия и любовь Божия сильнее. Сколь многие, дойдя до тяжких грехов и не видя в себе надежды на исправление, впадают в отчаяние и вследствие этого уже безо всякого разбора совершают еще более тяжкие и мрачные грехи. Высший грех – это отчаяться в милосердии Божьем. Это значит ограничить его собою самим, в то время как милосердие Божие безмерно. Милосердие Божие не знает пределов, ничто не может одолеть его. Вот почему кто отчаивается, говорит преподобный Иоанн Лествичник, тот предает себя смерти и дьяволу. Бесчисленное множество грешников, самых безнадежных, казалось бы, спаслись покаянием и стали святыми. Он пришел в себя, сказано в Евангелии, и он пошел. Это случилось, потому что Агнец, закланный прежде основания мира, был с ним. Вера и покаяние – это одно и то же. И это есть единственный путь. У нас нет другого пути, кроме Христа, который нам говорит: «Аз есть путь и истина и жизнь». И к нему мы обращаемся со всей пронзительной печалью нашей неодолимой греховности и смертности нашей жизни, со всей нашей неспособностью покаяться, очиститься, по-настоящему помолиться, ибо Он – наше покаяние, наше очищение, наша молитва. В Нем печаль смертная становится печалью по Бозе, по Богу, Богу воплощенному, сходящему в ад, Богу, который избрал путь ужаса, чтобы освободить нас. Идти путем веры и покаяния – это возвращаться к любящему Отцу и узнавать себя любимым, и отвечать на любовь любовью, как Он сам говорит, любовью, которую Я возлюбил вас. Покаяние – это любовь, это плач узнавания того, что мы грехом позабыли, что Он прежде возлюбил нас до ужаса креста, до ада, чтобы в этом аду, где мы оказались, скорбями и раскаянием, открылась в сердцах наших рана, через которую Духом Святым изливается любовь Христова. Скоро наступит Великий пост. Впереди чудо Четыридесятницы, таинство исповеди и причастия, Агнца Божия, пир веры в дому Отца Небесного, к которому мы идем в эти дни. Аминь.